Как только Радольф пришел домой, он, не теряя ни секунды, сел за свой письменный стол, под оленьей головой, висевшей на стене, в виде трофея. Но стоило ему взять в руку перо, как все слова вылетели у него из головы, и, облокотившись на стол, он задумался. Эмма уже была для него как бы далеким прошлым. Принятое им решение мгновенно образовало между ними громадное расстояние. Чтобы не совсем утратить память о ней, Рудольф, подойдя к шкафу, стоявшему у изголовья кровати, вынул старую коробку из-под реймских бисквитов, куда он имел обыкновение прятать женские письма. От нее пахло влажную пылью и увядшими розами. Первое, что он увидел, — это носовой платок, весь в выцветших пятнышках. То был платок Эммы, которым она вытиралась, когда у нее как-то раз на прогулке пошла носом кровь. Рудольф этого уже не помнил. Рядом лежал миниатюрный портрет Эммы. Все четыре уголочка его обтрепались. Ее туалет показался Рудольфу претенциозным. В ее взгляде она делала глазки. Было, по его мнению, что-то в высшей степени жалкое. Глядя на портрет, Рудольф пытался вызвать в памяти оригинал, и черты Эммы постепенно расплывались, точно живое, и нарисованное ее лицо терлись одно о другое и смазывались. Потом он стал читать ее письма. Они целиком относились к отъезду и были кратки, деловиты и настойчивы, как служебные записки. Ему хотелось почитать длинные ее письма более ранней поры. Они хранились на самом дне коробки, и чтобы извлечь их, он вывалил все остальные и машинально начал рыться в груди бумаг и вещиц, обнаруживая то букетик, то подвязку, то черную маску, то булавки, то волосы, темные, светлые. Иные волоски цеплялись за металлическую отделку коробки и рвались, когда она открывалась. Скитаясь в воспоминаниях, он изучал почерк и слог писем, разнообразных, как их орфография. Были среди них нежные и веселые, шутливые и грустные. В одних просили любви, в других просили денег. Какое-нибудь одно слово воскрешало в его памяти лицо, движение, звук голоса. В иных случаях, однако, он ничего не в силах был припомнить. Заполонив его мысль, женщины мешали друг другу, мельчали. Общий уровень любви обезличивал их. Захватив в горсть перепутанные письма, Рудольф некоторое время с увлечением пересыпал их из руки в руку. Потом это ему надоело, навело на него дремоту. Он убрал коробку в шкаф и сказал себе: «Все это ерунда». Он и правда так думал. Чувственные наслаждения вытоптали его сердце, точно ученики школьный двор. Зелени там не было вовсе, а то, что в нем происходило, отличалось еще большим легкомыслием, чем детвора, и в противоположность ей не оставляло даже вырезанных на стене имен. «Ну-с, приступим», — сказал он себе, — и начал писать. «Мужайтесь, Эмма, мужайтесь. Я не хочу быть несчастьем вашей жизни». «В сущности, это так и есть», — подумал Рудольф. «Я действую в ее же интересах, я поступаю честно». «Тщательно ли вы обдумали свое решение? Представляете ли вы себе, мой ангел, в какую пропасть я увлек бы вас за собой? О, нет! Вы шли вперед доверчиво и безрассудно, в чаянии близкого счастья. О, как же мы все несчастны! Какие мы все безумцы!» Радольф остановился. Надо было найти какую-нибудь важную причину. Не написать ли ей, что я потерял состояние? Нет-нет, да ведь это ничего не изменит. Немного погодя, все начнется сызнова. Разве таких женщин, как она, можно в чем-нибудь убедить? Подумав, он снова взялся за перо. «Я никогда вас не забуду. Поверьте, моя преданность вам останется неизменной. Но рано или поздно наш пыл, такова участь всех человеческих чувств, все равно бы охладел. На смену пришла бы душевная усталость, и кто знает, быть может, мне бы еще пришлось терзаться при виде того, как вы раскаиваетесь». И меня бы тоже охватило раскаяние от сознания, что страдаете вы из-за меня. Одна мысль о том, как вам будет тяжело, приводит меня в отчаяние, Эмма. Забудьте обо мне. Зачем я вас встретил? Зачем вы так прекрасны? В чем же мое преступление? О, Боже мой! Нет-нет, всему виною рок. Это слово всегда производит соответствующее впечатление, — подумал Рудольф. О, будь вы одной из тех легкомысленных женщин, что встречаются на каждом шагу, я, конечно, мог бы на это пойти из чистого эгоизма, и тогда моя попытка была бы для вас безопасна. Но ваша очаровательная восторженность, составляющая тайну вашего обаяния и вместе с тем служащая источником ваших мучений, она-то и помешала вам, о волшебнице, понять всю сложность нашего будущего положения. Я тоже сперва ни о чем не думал и, не предвидя последствий, отдыхал словно под сенью манцинилы, под сенью безоблачного счастья. Еще чего доброго подумает, что я отказываюсь от нее из скупости. А, все равно, пора кончать. Свет жесток, Эмма. Он стал бы преследовать нас неотступно. Вам пришлось бы терпеть все, и нескромные вопросы, и клевету, и презрение, а может быть даже и оскорбление. Оскорбление, нанесенное вам? О, а ведь я уже мысленно возвел вас на недосягаемый пьедестал. Память о вас я буду носить с собой, как некий талисман. И вот за все зло, которое я вам причинил, я обрекаю себя на изгнание. Я уезжаю. Куда? Не знаю. Я схожу с ума. Прощайте. Не поминайте лихом. Не забывайте несчастного, утратившего вас. Научите вашу дочь молиться за меня. Пламя свечей колебалось. Рудольф встал, затворил окно и опять сел за стол. Как будто все. Да, вот что еще надо прибавить, а то как бы она за мной не увязалась. Когда вы станете читать эти печальные строки, я буду уже далеко. Чтобы не поддаться искушению снова увидеть вас, я решил бежать немедленно. Прочь слабость. Я еще вернусь, и тогда, кто знает, быть может, мы с вами уже совершенно спокойно вспомним наше былое увлечение. Прощайте. После слова «прощайте» он поставил восклицательный знак и многоточие. В этом он видел признак высшего шика. «А как подписаться?» — спросил он себя. «Преданный вам?» «Нет». «Ваш друг?» «Да, вот это хорошо. Ваш друг». Он перечитал письмо и остался доволен. «Бедняжка!» Расчувствовавшись, подумал он, она решит, что я твердокаменный. Надо бы тут слезу пролить. Да вот беда, не умею я плакать. Чем же я виноват? Рудольф налил в стакан воды и, обмакнув палец, капнул на бумагу. На ней тотчас же образовалось большое бледное чернильное пятно. Он поискал, чем запечатать письмо, и ему попалась печатка «Самор Нел Кор». Не очень это сюда подходит. А ничего, сойдет. Затем он выкурил три трубки и лег спать. На другой день Родольф, как только встал, это было уже около 2 часов, он заспался, велел набрать корзинку абрикосов. На самое дно он положил письмо, прикрыл его виноградными листьями и тут же отдал распоряжение своему работнику Жерару бережно отнести корзинку госпоже Бавари. Радольф часто переписывался с ней таким образом, посылал ей, смотря по времени года, то фрукты, то дичь. «Если она спросит обо мне, то скажи, что я уехал», — предупредил он. «Корзинку отдай прямо ей в руки, понял? Ну, смотри». Жерар надел новую блузу, завязал корзинку с абрикосами в платок и, тяжело ступая в своих грубых с подковками сапогах, преспокойно зашагал в Йонвиль. Когда он вошел в кухню к Бавари, Эмма и Фелисите раскладывали на столе белье. «Вот», — сказал посыльный, — «это вам от моего хозяина». У Эммы дрогнуло сердце. Ища в карманах мелочь, она растерянно смотрела на крестьянина, а тот с недоумением глядел на нее. Он никак не мог понять, чем может взволновать человека такой подарок. Наконец он ушел. Фелисите оставалась на кухне. Эмма не выдержала. Она бросилась в залу, якобы за тем, чтобы унести абрикосы, опрокинула корзинку, разворошила листья, нашла письмо, вскрыла его. И точно за спиной у нее полыхал страшнейший пожар, не помня себя, побежала в свою комнату. Там был Шарль. Эмма увидела его сразу. Он заговорил с ней, но она его не слышала. Ошеломленная, обезумевшая, тяжело дыша, она уже взбегала по ступенькам лестницы, а в руке у нее все еще гремел точно лист жести, этот ужасный листок бумаги. На третьем этаже она остановилась перед затворенной дверью на чердак. Тут она перевела дух и вспомнила про письмо. Надо было дочитать его, но она не решалась. Да и где? Как? Ее могли увидеть. «Ах, нет, вот сюда», — подумала Эмма, — «здесь меня не найдут». Она толкнула дверь и вошла. Шиферная кровля накалилась, и на чердаке было до того душно, что у Эммы сразу застучало в висках. Она задыхалась. Она еле-еле дошла до запертой мансарды, отодвинула засов, и в глаза ей хлынул ослепительно яркий свет. Прямо перед ней за крышами, куда ни посмотришь, расстилались поля. Внизу была видна безлюдная площадь. Сверкал на солнце булыжник, флюгера не вертелись, из углового дома из нижнего этажа доносился скрежет. Это Бине что-то вытачивал на токарном станке. Эмма прислонилась к стене в амбразуре мансарды и, усмехаясь недоброй усмешкой, стала перечитывать письмо. Но чем внимательнее она в него вчитывалась, тем больше путались у нее мысли. Она видела Родольфа, слышала его, обнимала. Сердце билось у нее в груди, как таран, билось неровно и учащенно. Она смотрела вокруг, и ей хотелось, чтобы под ней разверзлась земля. Почему она не покончит с жизнью все счеты? Что ее удерживает? Ведь она свободна. Эмма шагнула и, бросив взгляд на мостовую, сказала себе: «Ну, ну!» Свет, исходивший внизу, тянул в пропасть ее тело, ставшее вдруг невесомым. Ей казалось, что мостовая ходит ходуном, взбирается по стенам домов, что пол накреняется, будто палуба корабля во время качки. Эмма стояла на самом краю, почти перевесившись, лицом к лицу с бесконечным пространством. Синева неба обволакивала ее, в опустевшей голове шумел ветер. Эмме надо было только уступить, сдаться. А токарный станок все скрежетал. Казалось, будто кто-то звал ее злобным голосом. «Жена! Жена!» — крикнул Шарль. Эмма подалась назад. «Где же ты? Иди сюда!» При мысли о том, что она была на волосок от смерти, Эмма едва не лишилась чувств. Она закрыла глаза и невольно вздрогнула. Кто-то тронул ее за рукав. Это была Фелисите. «Сударыня, вас барин ждет. Суп на столе». И пришлось ей сойти вниз. Пришлось сесть за стол. Она пыталась есть, но кусок застревал у нее в горле. Наконец она развернула салфетку, будто бы для того, чтобы посмотреть штопку, и в самом деле начала пересчитывать нитки. Вдруг она вспомнила про письмо. Неужели она его потеряла? Надо найти. Но душевная усталость взяла верх, и Эмма так и не придумала, под каким бы предлогом ей встать из-за стола. Потом на нее напал страх. Она боялась Шарля. Он знает все. Это несомненно. В самом деле, он как-то особенно многозначительно произнес. «Должно быть, мы теперь не скоро увидим Родольфа». «Кто тебе сказал?» — встрепенувшись, спросила Эмма. «Кто мне сказал?» переспросил Шарль, слегка озадаченный ее резким тоном. «Жерар. Я его сейчас встретил около кафе «Франция». Родольф то ли уже уехал, то ли собирается уехать». Эмма всхлипнула. «А почему это тебя удивляет? Он часто уезжает развлечься, и я его понимаю. Человек состоятельный, холостой, что ему? А повеселиться наш друг умеет». Он ведь у нас проказник, мне рассказывал Ланглуа. Тут вошла служанка, и Шарль из приличия замолчал. Фелисите собрала в корзинку разбросанные на этажерке абрикосы. Шарль, не заметив, как покраснела жена, велел подать их на стол, взял один абрикос и надкусил. «Хороши!» — воскликнул он. «Возьми, попробуй!» Он протянул ей корзинку. Эмма слабым движением оттолкнула ее. «Ты только понюхай, какой аромат!» — говорил Шарль, подставляя корзинку к самому ее лицу. «Мне душно!» — вскочив, крикнула Эмма. Все же ей удалось превозмочь себя. «Ничего, ничего, это нервы, сиди и ешь». Она боялась, что Шарль примется расспрашивать ее, ухаживать за нею, не оставит ее в покое. Шарль послушно сел. Косточки от абрикосов он сначала выплевывал себе в ладонь, а потом клал на тарелку. Вдруг по площади крупной рысью пронеслось синее тильбюри. Эмма вскрикнула и упала навзничь. После долгих размышлений Родольф решил съездить в Руан. Но из Ля Юшет в Бюши можно попасть только через Йонвиль. Другой дороги нет. И Эмма мгновенно узнала экипаж Родольфа по свету фонарей, точно две молнии, прорезавших сумрак. На шум в доме выбежал фармацевт. Стол со всей посудой был опрокинут. Соусник, жаркое, ножи, солонка, судок с прованским маслом — все это валялось на полу. Шарль звал на помощь, перепуганная Берта кричала, Фелисите дрожащими руками расшнуровывала барыню. У Эммы по всему телу пробегала судорога. «Я сейчас принесу из моей лаборатории ароматического уксусу», — сказал аптекарь. Когда же Эмме дали понюхать уксуса, и она открыла глаза, Господин Оме воскликнул. «Я был уверен, от этого и мертвый воскреснет. Скажи что-нибудь, — молил Шарль, — пересиль себя. Это я, твой Шарль, я так тебя люблю, ты меня узнаешь? А вот и дочка, ну поцелуй ее!» Девочка тянулась к матери, пыталась обвить ручонками ее шею. Но Эмма отвернулась, прерывающимся голосом произнесла: «Нет, нет, никого!» И снова впала в беспамятство. Ее перенесли на кровать. Она лежала, вытянувшись, приоткрыв рот, смежив веки, раскинув руки, безжизненная, желтая, как восковая кукла. Из глаз у нее струились слезы и медленно стекали на подушку. У ее кровати стояли Шарль и аптекарь. Господин Оме, как полагается в таких печальных обстоятельствах, с глубокомысленным видом молчал. «Успокойтесь», — взяв Шарля под локоть, сказал он наконец. «По-моему, пароксизм кончился». «Да, пусть она теперь отдохнет», — глядя, как Эмма спит, молвил Шарль. «Бедняжка! Бедняжка опять захворала!» Оме спросил, как это с ней случилось. Шарль ответил, что припадок начался внезапно, когда она ела абрикосы. «Странно», — заметил фармацевт. «Но, может быть, именно абрикосы и вызвали обморок? Есть такие натуры, на которые очень сильно действуют определенные запахи. Интересно было бы рассмотреть это явление и с точки зрения патологической, и с точки зрения физиологической. Попы давно уже обратили на него внимание. Недаром при совершении обрядов они пользуются ароматическими веществами. Так они одурманивают молящихся и вызывают экстаз. Причем особенно легко этому поддаются представительницы прекрасного пола, ведь они же слабее мужчин. Нам известно, что некоторые женщины теряют сознание от запаха сжженного рога, от запаха свежеиспеченного хлеба». «Не разбудите ее», — прошептал Бовари. «И эта аномалия наблюдается не только у людей, но и у животных», — продолжал аптекарь. «Вы, конечно, знаете, что у породы кошачьих возбуждает похоть непета катария, в простонаречии именуемая котовиком. А вот вам другой пример. Ручаюсь, что это сущая правда. У моего старого товарища Бреду, он сейчас живет в Руане, на улице Мальпалю, есть собака. Так вот, поднесите вы ей к носу табакерку, и она сейчас же забьется в судорогах. Бреду частенько показывает этот опыт друзьям в своей беседке в Буа-Гильем. Но кто бы мог подумать, что простое чихательное средство способно производить такие потрясения в организме четвероногого. Чрезвычайно любопытно, не правда ли?» «Да», — не слушая, отозвался Шарль. «Это доказывает», — с добродушно-самодовольной улыбкой снова заговорил фармацевт, «что нервные явления многообразны. А что касается вашей супруги, то, признаюсь, я всегда считал, что у нее повышенная чувствительность. И я бы на вашем месте, дорогой друг, не стал применять к ней ни одного из новых хваленных средств. Болезнь они не убивают, а на темпераменте сказываются губительно. Нет, нет, долой бесполезные медикаменты. Режим — это все. Побольше болеутоляющих, мягчительных, успокоительных. А вы не находите, что, может быть, следует поразить ее воображение?» «Чем?» «Как?» — спросил Бовари. «Вот в этом-то и весь вопрос. Вопрос действительно сложный. Вот в чем вопрос, — говорит шекспировский Гамлет, как было написано в последнем номере газеты». Но тут Эмма очнулась. «Письмо! Письмо!» — закричала она. Шарль и Оме решили, что это бред. В полночь Эмма и правда начала бредить. стало ясно, что у нее воспаление мозга.